«О чем ты думаешь?» — спросила она много позже, когда он отдыхал с открытыми глазами. «Ни о чем», — шепнул он. «Еще есть время». Он лгал. Его взгляд провожал синюю машину, мчащуюся в сторону Парижа. «Еще две ночи, а потом опять придется хитрить». Он вздохнул, погладил Еву по бедру. «Еще есть время подумать». Глава вторая. Ева нашла руку Лепра. «Жан, тебе грустно?» Она зажгла ночник и, как бывало часто после их близости, оперлась на локоть, чтобы взглянуть на Жана. «Дурачок!» Она гладила его лоб легкой, как перышко, рукой, а он не шевелился, избавленный от мук, раскрепощенный этим слишком искушенным прикосновением. «Я люблю тебя», — сказала она. «Надолго ли?» Они говорили приглушенно, выдерживая большие паузы. Главным в их любви было не столько исступление, которое бросало их друг к другу в объятия. Объятия были всего лишь ритуалом, который погружал их в транс, рушивший все преграды между ними. И тогда им казалось, что они парят в одной и той же стихии, в некой туманности, где формируются мысли, принадлежащие им обоим, но к которым в то же время они как бы не причастны. То, что говорилось в такие мгновения, не могло их обидеть. Они теряли даже ощущение собственного «я». Они становились просто мужчиной и женщиной, слитыми воедино и друг другу противостоящими. И не было для них счастья возвышенней, упоительней и страшней. «По сути дела, ты куртизанка». Ева, закрыв глаза, подтвердила его слова. «Да, я хотела бы ею быть рабыней любви». Он прислушивался к ее шепоту с каким-то мучительным восторгом. Каждое ее слово причиняло боль, оборачивающуюся отрадой. «Куртизанка, да ведь это то же самое, что проститутка». Ему нравилось следить за тем, как она размышляет. Она смотрела поверх него куда-то вдаль очень серьезно, потому что оставалась серьезной даже в игривости. «Ты никогда этого не поймешь», — сказала она. «Во-первых, куртизанка не берет денег». Она легла на спину, положила руку любовника себе на грудь, в ложбинку между грудями. «Выслушай меня. Я хотела быть свободной женщиной, жить так, как мне вздумается, по примеру мужчин. Понимаю. Мужчины считают естественным иметь любовниц. Так почему женщина не вправе иметь любовников? Вот видишь? Ты не отвечаешь. Это разные вещи. Вовсе не разные. При одном условии – женщина не должна лгать. Женщина, которая не продается и не лжет, никогда не будет проституткой, понимаешь? Если бы я стала тебя обманывать даже в мелочах, просто чтобы тебя не огорчить, я не простила бы тебе и любила бы тебя меньше». «Почему?» «Потому что считала бы, что твое слабодушие заставляет меня лукавить. Из-за тебя я утратила бы частицу своей отваги и стала бы потаскушкой, а в тебе увидела бы врага». «Сколько же в тебе гордыни! Для тебя главное — нравиться самой себе, а мужчину, которого ты любишь, ты хочешь любить вопреки ему, правда ведь?» В их словах не было ни запальчивости, ни раздражения. Всеми силами они старались проникнуть в тайну любви, что держала их в плену друг у друга. Рука Жана тихонько ласкала грудь Евы, Ева гладила его по плечу. Вздуваемые ночным ветерком занавески натягивали петли, которыми были подхвачены. На берег с нарастающим гулом набегал прибой. «Нет, не вопреки ему», — сказала Ева, — «ради него, ради его блага. Даже если тебе суждено его потерять, ради того, чтобы его потерять. А взамен ты требуешь от него покорности. Твой муж не был покорным, и ты от него отдалилась. Он никогда во мне не нуждался». «А я? Я в тебе нуждаюсь?» «Да». «А если ты ошиблась, если я не нуждаюсь в тебе?» Оба почувствовали, что восхитительное умиротворение, омывавшее их своей благодатью, вот-вот покинет их, и умолкли.